6 октября 2020 какого-то года. США, штат Айдахо, убежище. Схема защиты президента США не является особой тайной. По крайней мере, так думают. В самом Вашингтоне существует два крупных убежища – под Белым домом и военно-морской обсерваторией для вице-президента. Кроме того, существует предельно защищенный, вырубленный в горах комплекс Cheyenne Mountain, в котором президент должен скрываться на случай, если реально начнется ядерная война. И существует переделанный Boeing 747, воздушный командный пункт под названием «Коленная чашечка». Но в настоящее время президент США находился совсем в другом месте. Несколько лет назад было признано, что ни один существующий комплекс, о котором известно противнику, не способен на 100% защитить президента США в критической ситуации. Просто в силу того, что он известен. Так появилась рулетка. Сначала 8 бункеров по всей стране, потом 20. Схема теперь была такой. Где бы ни застигло президента несчастье, охрана подбрасывает монетку. На самом деле, ну это Америка, в конце концов. Выбирает из 2 или 3 ближайших укрытий и как можно быстрее везет туда президента. Сейчас ситуация была промежуточной. В стране был красный уровень, но при этом на страну напали террористы, а не государство. Потому было непонятно, какой все-таки уровень безопасности нужен. Приняли промежуточное решение. Президента держали подальше от больших городов, перевозя от убежища к убежищу. Сейчас они были в Айдахо и должны были скоро двинуться дальше. Но пока президент взял отдых на прогулку и гулял с начальником смены, чернокожим здоровяком по имени Джеб. Он был родом из Чикаго. «Я вырос на такой ферме», — говорил президент, идя по сжатой стерне и смотря куда-то вдаль на плотно стоящие вышки ветряных генераторов. «У нас были коровы, мы отвозили в город молоко и продавали его. У нас был свой сыр». Начальник смены секретной службы усмехнулся. «А я, сэр, ходил в магазин отоваривать продуктовые карточки, которые давала мне мать. Я даже не знал, что молоко дает корова. Думал, что его делают где-то на заводе». «Что ж, теперь ты знаешь». «Да, сэр. У тебя все целы». «Их эвакуировали. Мы жили на северо-востоке. Господи, просто поверить не могу». «Рано или поздно что-то подобное должно было случиться». «Да, сэр. Говорят, это был чеченец. Он самый. Сукины дети. Имел с ними дело». «Да, в Афганистане. Там есть такой город. Мы его называли Джейбет». «Примечание. Джейбет. Джалалабад». «Я там служил. Чеченцы были там, сэр. Опаснее их никого не было». «Ты солдат, верно?» «Уже нет, сэр. Но был им». «Так точно. 3 ходки в Афганистан. Потом еще советником в Дельте». «И как по-твоему? Что я, как верховный главнокомандующий, должен сделать? По-твоему, если мы в ответ сбросим пару бомб, мы что-то решим?» Джеб потер лоб. «Нет, сэр. Но почему?» «Я всего лишь охрана, сэр. Мне сложно об этом говорить». «Ты еще и гражданин». «Да, сэр. Понимаете, я видел все своими глазами. Мы пришли в Афганистан не для того, чтобы угнетать их или отнять что-то у них. Но они ненавидели нас. Я не видел ни одного человека, который был бы за нас. Ни за деньги. Опасны были все, даже дети. В нашем взводе погибли 2. Ребенок подошел к ним с гранатой во время патрулирования». «Понимаете, это был ребенок, сэр. Никто из нас не смог в него выстрелить, когда он к нам шел. Я думаю, его даже не накачивали идеологией или наркотиками, как мы об этом предпочитаем думать. Просто он рос в такой среде, где все говорили, что надо убивать американцев, что хорошо убивать американцев, что тот, кто это сделает, тот герой. И однажды кто-то дал ему гранату. Или он сам где-то раздобыл ее. Он думал, что он поступает правильно, что взрослые похвалят его, что семья будет им гордиться. Он не понимал, что умрет. Дети не понимают, что такое смерть, сэр». «Да». «Так вот, сэр, мы можем установить людей или страны, виновные в том, что произошло. Но там нет отдельных стран, там все один арабский народ. Как бы мы ни наказали кого-то из них, остальные останутся. Никто не простит. Нас все равно будут ненавидеть, правы мы или нет. И рано или поздно кто-то снова отомстит. Если я ничего не предприму, то я труп. Я понимаю, сэр. Так что же мне делать?» Негр задумался. «Наказать надо, но только тех, кто это сделал, сэр. Они ничем не отличаются от остальных, но это, в конце концов, правосудие. Что же до остального? Сэр, в том месте, где я служил, была мечеть, и при ней медреса. Мы не могли туда зайти, потому что Женевская конвенция. Там мулла раздавал деньги тем, кто нас взрывал, и призывал убивать по пятницам. А еще он трахал детей, которых приводили ему на обучение бедняки, не имеющие денег на нормальные школы. Мальчиков, сэр. Мы что-то сможем сделать только тогда, когда откроем людям глаза на этого мулу и таких, как он. Мы строили им школы, они их взрывают. Да, сэр, но они светские. Они воспринимают это как угрозу им самим, самому их образу жизни. Мы должны предложить им ислам, но другой ислам. Когда все это началось, я гуглил про чеченцев. Понимаете, Чечения – это место у русских. Там была страшная война, но сейчас там строят небоскребы, как в Нью-Йорке. Понимаете, сэр? Если честно, то нет. Ни один афганец не станет строить небоскреб. А чеченцы стали. Значит, они скорее не одни из них, а одни из нас, сэр. Боюсь, опять не понимаю. Как русские это сделали? Почему бы не узнать у них? Хм. Русские наши враги, особенно после Украины, я понимаю. Но почему, сэр? Русские нам не враги. Тогда почему мы враждуем? Президент не нашелся, что ответить. Тем временем на дорожке появился Субурбан. Джип активировал рацию. «Девятка, какого черта не докладываете?» «Не хотели вам мешать, сэр. Это Минотавр». Под кодовым обозначением «Минотавр» скрывался советник президента США по вопросам национальной безопасности Герб Вилсон. Вилсон, человек из ЦРУ, был доставлен к президенту его партией. Причиной было то, что президент был фигурой компромиссной, проблемной. Он прошел на этот пост, чтобы излечить Америку от его предшественника, а это невозможно было сделать без болезненных компромиссов с той частью электората, которая выбрала его предшественника и сейчас готова была восстать с оружием в руках. Но, в общем, все было сложно. Минотавр пришел не просто так, он принес последние новости. «Русские», — только и сказал президент, прочтя доклад. «Да, сэр, русские». В США русские были кем-то вроде гражданских изгоев. Отношение к ним было поразительным. В США действительно есть и работают права меньшинств. Любых меньшинств. Но по странной молчаливой договоренности государства и общества, точнее его активной части, русские были негласно выведены за скобки и объявлены изгоями. Армянские лоббисты раздавали деньги в открытую. Премьер-министр Израиля после конфликта с Госдепом самовольно шел на Капитолийский холм и выступал перед Конгрессом. Все было нормально, но русские... То, что серьезных следов их вмешательства не было, бесило еще больше. Любой успех России воспринимался с бессильной ненавистью. Кое-кто уже понимал, нацию готовят к войне. К последней войне в истории США. Умные покупали участки в Чили и Новой Зеландии. Сегодняшний президент США все понимал и не испытывал желания заживо сгореть в ядерной топке вместе с еще сотней миллионов американцев. Он уже продемонстрировал готовность идти наперекор партии, когда наотрез отказался подписывать президентский декрет об объявлении в стране чрезвычайного положения и изъятии всего гражданского оружия. Он сказал, что это была бы месть республиканским избирателям, а он не намерен мстить. Это не по-американски. Но тогда его поддержали республиканцы. В случае с Россией его не поддержит никто. Что у нас есть? Нашу спецгруппу в Сирии разгромили. Потери... Из американцев один человек, в основном иракцы. Что мы там делали? Искали, а русские заметали следы. Что еще? У купорки от ядерной бомбы. Какой? Возможно, нашей, сэр. То есть? Похоже на укупорку нашей бомбы Б-61. Мы сейчас проводим дополнительные исследования. Все засекречено, сэр. Президент кивнул. Если станет известно, что в Чикаго взорвалась боеголовка, украденная в самих США, ему конец. Придется подавать в отставку. Что еще? Показания. Гражданина США. По его словам, с Фротманом поработали чеченцы. Список тех, кто побывал в Раке, составили? ФБР занимается. Сэр, ради нашего выживания мы должны атаковать. Нужно публично обвинить русских. У нас ничего нет. Все равно поверят. Надо обратить внимание на этого человека. Президент посмотрел на планшет. Рамзан Кадыров. Он самый. Чеченский лидер. Он связан с Путиным, известен своими преследованиями геев, репутация у него хуже некуда. Надо потребовать, чтобы русские отдали его. Они не отдадут. Вот именно, сэр. И тогда подозрения обратятся в уверенность. Русские что-то скрывают. Президент задумался. Он избирался на эту должность совсем не для того. Он понимал, что его предшественник был в чем-то прав. Америку часто используют, и используют цинично. В конце концов, не они начали две катастрофические войны в Европе. И не они изобрели марксизм. Сейчас Европа оправилась от последствий первой половины 20 века, но принять на себя долю ответственности, соразмерную своей экономике, отнюдь не спешит. Немцы, например, имеют всего 1-2 исправных транспортных самолета. У них 90 истребителей Люфтваффе, но когда запахло жареным с Путиным, 7 пилотов тут же уволились. А есть и Восточная Европа. Они все решают свои проблемы, но им нужно покровительство США на случай, если они все же раздразнят медведя. Но они не задумываются над тем, а какого черта парни из Оклахомы и Теннесси должны умирать за какие-то сраные повяты. Примечание. Повет или повят – средняя административно-территориальная единица в Республике Польша. Ах, ради демократии. Проблема американской внешней политики в том, что ее по сути и нет, как отдельного целого, она целиком зависит от политики внутренней. У всех здесь есть диаспоры, есть политические группы действия, есть компактно проживающие общины. Каждый политик, желающий избраться, должен выходить с ними на контакт и что-то обещать. Что-то, что касается их страны. И потом выполнять обещания. Вот, кстати, как было принято решение о расширении НАТО. Нужны были голоса поляков, а одних поляков принимать – это слишком нагло и всем все понятно. Приняли заодно Венгрию и Чехию, а потом пошло. Сейчас же вопрос в другом. Американцам надо показать врага, как в 2001 году. Все и так обстоит очень и очень хреново. Террористом оказался американец, да еще какой, из соблюдающих евреев. Это не их избиратели, это избиратели республиканцев. Но сейчас это ничего не значит. Нужна мощная бипартийная коалиция сейчас. Именно сейчас и как никогда. Если они сейчас передерутся с республиканцами на глазах народа... Кстати, о республиканцах. Найди Радзакиса и поговори с ним. Радзакис был лидером республиканцев в Конгрессе. Мы их поддержим, но тему о причастности русских должны поднять они. Пусть докажут, что они с нами. Лично мне эти путин-симпатайзеры никогда не внушали доверия. Пусть внесут свою лепту. Минотавр улыбнулся. Понял, сэр. Из рулетки Минотавр полетел в Вашингтон. На дорогах были проблемы, все и всех проверяли. Но у него был собственный небольшой самолет. Это облегчало и ускоряло перемещение по стране. Но самолет приземлился не рядом с Вашингтоном. Он отклонился от курса и приземлился в другом американском штате, на частном аэродроме, взлетная полоса которого была способна принять даже Боинг 747. Аэродром, как, кстати, и все, что было вокруг него, все, на что упадет глаз, как и многое другое, и в этом штате, и в соседних, принадлежало только одному человеку – Орвиллу Дж. Харту IV. Этот человек не светился на экранах радаров, не давал интервью Форбсу и не участвовал в публичных мероприятиях. Он также и не думал присоединяться к инициативе дарения, которую, кажется, Билл Гейтс объявил, мол, не передавать состояние детям, а отдавать на благотворительность. Харт об этом не знал, а если бы кто ему сказал, счел бы это опасным коммунистическим бредом. Он, как до него его отец и дед, жили по другим правилам. Никто не знал, откуда Харты появились в штате. Ходили слухи, что один из предков умыкнул кассу у мормонов и сбежал сюда, спасаясь от верной смерти. Как бы то ни было, известен был уже прадед Хартов, а дед сидел за столом с губернатором. В 90-е годы Харты продали промышленные активы автомобильной промышленности. Как оказалось, очень вовремя. Сейчас бы за них не выручили и десятой части той стоимости, которую они получили тогда. И вложили деньги в землю, в нефть и в большую политику. Орвилл Дж. Харт IV был одним из главных спонсоров республиканцев и одним из тех, кто стоял за спиной Буша-младшего, когда тот принимал решение о вторжении в Ирак. Но Харт финансировал не только республиканцев. Он был близок и к тому крылу демократической партии, которая планировала все новые и новые нападения на другие страны. У Харта был великолепный бизнес сейчас. Он взял несколько подрядов, и он, и американского бюджета, на восстановление разрушенного американскими бомбежками. То есть сначала он финансировал принятие решения о бомбежках, а потом получал огромные деньги на подрядах по восстановлению. Его фирма, например, поставляла в Афганистан из США сборные железобетонные строения. Почему нельзя было восстановить построенный СССР Кабульский домостроительный комбинат, история умалчивает. Орвилл Дж. Харт IV нечасто выезжал в столицу и в крупные города. Он оставался на своей земле и давал указания оттуда. Так он дал помощнику президента США по вопросам национальной безопасности указание спровоцировать президента на принятие политического решения об обвинении в произошедшем России. Причин тут было много, не последнее – Харт в 90-е пытался инвестировать в России, много потерял и потому хотел отомстить. Но вопрос был не только вместе. Когда начнется дербан, Харт хотел быть рядом. Еще утром он звонил Джорджу Соросу и согласовывал позиции. Сейчас он прогуливался по старой, обсаженной дубами аллее вместе со своим помощником по вопросам безопасности. Не дать не взять старый, патрицианского вида джентльмен, соль американской земли. По его благообразному виду и сказать было нельзя, что он один из тех, кто раздербанил за последнее время как минимум триллион на войнах. Что это из-за него и таких, как он, люди не могут найти работу. Вместо школ в Джорджии строятся в третий, в пятый, в десятый раз школы в Кабуле на смену сожженным и взорванным. Что уже в самом Нью-Йорке нельзя нормально проехать из-за того, что вся дорога в заплатах от кусочно-ямочного ремонта. Весь его патриотизм заключался в том, что он пил кровь американского народа и не собирался останавливаться. Он национализировал убытки и приватизировал прибыли. Это из-за него мирный дивиденд 90-х, вместо того, чтобы быть потраченным на инфраструктуру, новые школы, университеты, больницы, дороги и улучшить жизнь простых американцев, оказался потрачен на войны и в конечном итоге оказался в чьих-то конкретных карманах. Это он сорвал новую разрядку для того, чтобы простые американцы и дальше оплачивали налогами не школы для своих детей, а ракеты. И теперь он ждал отчета. Что он сказал? Он сказал, что согласен. Но поставил условия, начать игру должны вы, публично обвинить Путина. Керко, глава созданной Хартом крупнейшей транснациональной частной военной компании, немало хапнувшей на оборонных подрядах, нехорошо выругался. Вот сукин сын. С этим есть проблема? Да нет, проблема есть в том, что наш президент хитрый до задницы. А я думал, что проблема с тобой. Ты ведь у нас правый не меньше Путина, а может и больше. Если в этой стране есть Путин-симпатайзеры, то это ты. Стоп, прервал Харт. Про кого конкретно он сказал? Про Радзакиса. Конгресс. Губа не дура. Короче, все это возможно. Но это будет не Радзакис. Подберем кого-то из рядовых. Почему? Потому что подставлять фронтмена Конгресса для него слишком жирно будет. Ты, кстати, не понимаешь, насколько хитрый у тебя босс. Он может воспользоваться этим для того, чтобы как-то дискредитировать Радзакиса. Он никогда ничего просто так не делает. Минотавр пожал плечами. Хорошо, с этим решили. Рик, как у тебя? Веду переговоры. Черт, надо не вести переговоры. Оставить условия, мать твою. Они должны понять, что происходит. Саудовская Аравия и так под прицелом. Если сейчас узнают, что они приобрели на черном рынке 20 атомных бомб... Минотавру это не понравилось. Постойте-ка, какие 20? Это не твоя проблема. Черт возьми, какие 20? Вы же говорили, что их было всего 3, а теперь выясняется, что их уже 20. Заткнись. Это не шутки. Вместо ответа Орвилл Харт схватил советника по нацбезопасности и тряхнул как следует. «Да, черт, это не шутки. Но когда выяснится, сколько денег ты хапнул в Ираке на распределение подрядов на восстановление, это будут уже слезы. Как всплывут истории о том, как мы 10 раз оплачивали ремонт одной и той же дороги, а ты договаривался с террористами, когда и что надо взорвать. И как, чтобы выглядело поэффективнее, а на ремонт потратить намного меньше. Ты ремонтировал». «Да, ремонтировал я». «Но я не публичная персона, друг мой. И у меня есть хорошие адвокаты. Я заключу сделку со следствием и буду смотреть, как тебя распинают. Интересно, а президент знает, что те деньги, которые ты ему подогнал за должность, ворованные?» «Я...» «А ты что смотришь? Что уставился? Ни один вопрос решить не можешь». Испугался даже Керко. Это с его-то опытом в спецназе морской пехоты. «Сэр, их тоже можно понять. Они заплатили Пакистану за товар, а теперь от них требуют, чтобы они все вернули. Но Пакистан же не вернет денег, они давно потрачены, и у Пакистана просто нет таких денег. Они хотят, чтобы в таком случае мы заплатили. Сукины дети. Скажи им, они отдадут все и без вопросов. Иначе мы арестуем все их активы в США и введем персональные санкции. Они что, хорошего отношения не понимают? Может, принц Салман хочет, чтобы из него второго Путина сделали? Иди работай, и ты». Второй раз они встретились с Керко на личном аэродроме Харта. Он заправлял свой самолет под завязку. Если кто работал на Харта, тот мог заправляться тут бесплатно. Потому, кто сюда прилетал, наливали Афгаса под завязку. Но не всегда. Когда Керко вытащил шланг, к нему, пряча глаза, подошел оператор. «С вас 1800, сэр». «Что?» Мистер Харт распорядился. Керко выругался, достал бумажник. Герб Вилсон, он же Минотавр, был прирожденным политиком, и умел видеть возможности. Потому, когда он увидел, в каком состоянии Керка, он понял, что у него есть шанс. И подошел. Керка, командовавший силовым блоком у Харта, курил и был явно не в форме. «Закрой люк», — показал Минотавр на крыло самолета. «Сгорим ведь». «Старик сегодня явно не в духе». Керка глянул на него и ничего не ответил. «Твои проблемы — это твои проблемы, а твои победы — это мои победы. Что тебе надо? Понять, что происходит. Ты слышал, что сказал старик? Мы оба там были. Как только запахнет паленым, он сделает тебя крайним. Ты идеально подходишь. Тебя полощут по всем СМИ. Ты лицо американского беспредела в Ираке, глава частных военных компаний. Ты в дерьме». Старик не понимает одного. «Власть сильнее денег, что бы он там о себе не думал. Если будешь со мной откровенен, я в случае чего попрошу президента о помиловании». Керко растоптал сигарету. «Помнишь 10-й год, Пакистан?» «Нет». «Там потоп случился. Сильнейший в новейшей истории Пакистана. То ли 8, то ли 10 тысяч погибших. Знаешь, сколько удалось собрать пожертвований?» $3 миллиона. Минотавр хмыкнул. «С чего бы это, а?» «Помолчи и послушай. Мы поставили Пакистан в безвыходное положение. Сначала мы заставили их вступить в конфликт с талибами, которых они же и создали. А потом бросили их в беде, когда нужна была помощь. И тогда они решили продать на черном рынке часть своего ядерного арсенала. Господи! Каддафи хотел купить 10. Это удалось предотвратить, и ты теперь понимаешь, почему мы все делали для его свержения пару лет спустя. Саудовская Аравия купила 20. По 3 миллиарда за боеголовку, итого 60 миллиардов. И как эта боеголовка оказалась в Чикаго? Точно не знаю, но неофициально. Неофициально они передали 3 устройства боевикам в Сирии, с тем, чтобы они смогли выиграть войну против русских и осадов Сирии. Передали чеченцам. То есть правительство саудитов сознательно передало 3 ядерные боеголовки террористам? Да. Минотавр оперся об крыло. Кто об этом еще знает? Кое-кто в ЦРУ. Те, кто не допустил попадания ядерного оружия к Каддафи. Кер? Он самый. Он хоть понимает? Да все они понимают, зло сказал Керко. Принц Салман совсем без тормозов. Он приказал расчленить журналиста в посольстве. Я думал, он и меня расчленит. Керко закурил новую сигарету. Я не поеду говорить с Салманом, иначе не вернусь. Где остальные устройства? У саудитов. Их и в самом деле надо вернуть. Информация расползается. Где конкретно, мать твою? Керко глянул на него. Это я скажу только, когда увижу помилование на свое имя. За подписью президента США. На обратном пути Минотавр думал только об одном. Надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Пока мы все не ухнули в большую глубокую же. Харт ублюдок, ему плевать, что взорвали Чикаго. Ему на все плевать. Он самовлюбленный болван с железобетонной уверенностью в собственной правоте. Раньше таких называли моральное большинство. Но теперь эти игры слишком далеко зашли. Он, кажется, даже не понял, в какое дерьмо он влез. Американский город взорвали. В его понимании это не более чем допустимые потери. Минотавр понял, что схему надо сдавать. Кто первый заговорит, того не накажут или накажут мало. Обычное дело для американской юриспруденции. СУА. Вопрос в том, как ее сдать. Он все же не хотел подставляться сам, по крайней мере на первом этапе. Он понимал, что Харт вполне способен отдать приказ убить его. И какой-нибудь крайне правый ублюдок, которых полно развелось в последнее время, его выполнит. Черт, страна как во время последних дней. Люди друг друга ненавидят, на митинги приходят со стволами. Когда он подлетал к Вашингтону, он придумал, как сдать информацию. Не последнее место в списке причин, почему он решил так сделать, занимали $1800, которые он заплатил за Авгаз.